Через Пиренеи. События, приключившиеся в Лувре-Мадриде следующей ночью, Элиза наблюдала лишь частично, так что общую картину пришлось восстанавливать по рассказам очевидцев. Следует сказать, что поздно вечером в отеле и номерах отключилось электричество. Монтеров из-за позднего времени вызвать было невозможно, и драматические события происходили либо в полной темноте, либо в неверном свете керосина и свечей. Начать лучше с рассказа Зои Дуровой. «Я всегда засыпаю, как кошка. Коснулась головой подушки, и нет у меня. А тут ложе, можно сказать, царское. Перины лебяжьего пуха, подушки из ангельских перьев. Перед тем еще в горячей ванне нанежилась. В общем, сладко сплю, вижу сон. Будто я лягушка, сижу в болоте, мне там тепло и сыро, но очень одиноко. Глотаю невкусных комаров, квакаю. Что вы, Элизочка, смеетесь? Правда-правда. Вдруг шлеп! Втыкается в землю стрела. Я соображаю, я не просто земноводная. Я царевна-лягушка. И сейчас за стрелой явится прекрасный царевич. В стрелу покрепче вцепится, и будет мне удача. Царевич немедленно появляется, наклоняется, сажает меня на ладонь. Ой, говорит, какая ты зелененькая да миленькая. А какие славные у тебя бородавочки, дай я тебя поцелую. И действительно целует горячо и страстно. Тут я вдруг просыпаюсь. И что вы думаете? Царевич не царевич, но какой-то ферт с усишками пыхтит мне в лицо и слюнявит губы поцелуями. Я как заору, он мне рукой хочет рот закрыть, я его зубами за палец. Села, хотела дальше орать, только гляжу, знакомый. Корнет гусарский, который вас цветами засыпает. Окно нараспашку, следы на подоконнике. Смотрит на меня, укушенным пальцем машет, а физиономия перекошенная. Ты кто такой, сипит? Откуда тот взялся? У меня же волосы короткие, он меня за мальчишку принял. Я ему, это ты откуда взялся? Он мне кулак к носу. Где она, шепчет? Где моя Элиза? Говорит, чертенок. И давай мне ухо крутить, скотина. Я перепугалась. В Мадрид, мол, переехала. В 10-й номер, сама не знаю почему. Ляпнула первая попавшаяся. Честное слово, чего вы смеетесь? Не верите? Зря. Почему шум не подняла, когда он ушел? Испугалась очень. Отдышаться не могла. Ей-богу. Свидетели перехода бравого корнета через темные коридорные Пиренеи из Лувра в Мадрид не сыскалось, поэтому следующий эпизод драмы разыгрался уже непосредственно в 10-м номере. Как злоумышленнику удалось открыть дверь, не разбудив меня, я не знаю. Сон у меня легчайший. Просыпаюсь от малейшего дуновения. Не лгите, Лев Спиридонович, никогда я не храпела. И вообще, откуда вам знать, как я теперь сплю? Слава богу, вы давно уже компании мне не составляете. Пусть он вообще выйдет, я не стану при нем рассказывать. И слышу сквозь свою легкую дрему, как кто-то шепчет: «Королева, царица, владычица небес и земли, сгораю от страсти, от аромата ваших духов, а надо сказать, что на ночь я всегда душусь флёр-де-лисом». И кто-то целует мне шею, щеку, прижимается к губам. Естественно, я решила, что вижу сон. А во сне что ж стесняться? И потом, раз мужчин рядом нет, признаемся откровенно, кому из нас не понравится подобное сновидение. Ну и я, естественно, раскрываю чудесные грезы и объятия. Перестаньте хихикать, а то рассказывать не буду. Все, заметьте, происходит в кромешном мраке. Я этого мерзкого мальчишку и узнать-то не могла. Но когда он обнаглел и дошел до вольностей, каких я и в сновидении себе не позволяю, я, наконец, осознала, что это не сон, а самое настоящее покушение на мою честь. Оттолкнула негодяя, он на пол отлетел, и подняла крик. А этот гадкий лимбах, поняв, что его замысел провалился, удрал в коридор. Если рассказ Зои вызвал почти полное доверие, кроме случайности направления злодея в 10-й номер, то к истории Регининой приходилось делать некоторые коррекции, иначе трудно объяснить, отчего она закричала на весь Мадрид с таким запозданием, и почему лимбах у нее вдруг сделался мерзким и гадким, хотя раньше она к нему благоволила. Гораздо вероятнее, что это сам лимбах, утонув в телесах монументальной Василисы Прокофьевны, понял, что попал не туда, забарахтался и вырвался на свободу, чем и вызвал негодующие вопли грандамы. Как бы то ни было, следующий пункт маршрута ночного налетчика был достоверно известен. На крики из соседнего 8-го номера выглянул Разумовский с лампой в руке и увидел улепетывающую вдаль по коридору вертлявую фигуру с болтающейся на ремне шашкой. Повернув за угол, Лимбах налетел на Ксантипу Петровну. Она в ночной рубашке и попельотках тоже высунулась из своей комнаты. Вот ее рассказ.